Глава 12. После ухода полиции я чувствовала себя выжатым лимоном, рухнула в гостиной на диван и отстраненно смотрела в потолок, крепко обнимая фэнтезийную книгу. Стражи порядка перетряхнули дом материально, а всех соседей морально, да так, что теперь не знаю, как им в глаза смотреть. Повезло мне с группой разбора воровских полетов. Явились через 5 минут после моего звонка, да вот только скорость – единственный плюс. 3 часа ранее в дверном проеме возникли 2 необъятных мужчин в форме с неправдоподобно огромными животами. Тогда я еще не осознавала масштаб катастрофы. Полноценно прочувствовала ситуацию, лишь когда заполнила стопку бумажек и дала показания, кто такая, где работаю, какое образование, где была вчера и сегодня, что делала, кто был в гостях, вопросы о членах семьи, конфликтах с друзьями и соседями. В общем, дотошно и обо всем. Но на мне они еще только разминались, а вот соседям досталось по полной программе. Молодые, но уже крайне откормленные господа полицейские поначалу заметно нервничали, словно оба были первый раз на выезде без старшего. Постоянно вспоминали какого-то Анатолича, но при этом нагоняли на себя настолько суровый вид, насколько могли. Казалось, они выспросили у соседей по стенкам всю родословную, вплоть до 7-го колена, и заставили вспомнить весь сегодняшний распорядок дня. Задавали такие странные вопросы, что я тихонько скрылась в квартире и старалась не слышать отзвуков громогласных допросов. Впрочем, эхо подъезда было безжалостно, как и любопытные соседи, которые вели себя тише мышей, старательно грея уши. Уж лучше б телеки поврубали на полную, как обычно. «Эй, мой любимый сосед с дрелью, где ты, когда так нужен? Опять ждешь 9 вечера понедельника или 8 утра субботы?» «Нужно осмотреть вашу машину». После перетряхивания соседей круг вновь сомкнулся на мне. «Зачем?» Я не видела связи между квартирой и машиной, но, наверное, у стражей порядка есть принятый регламент, и так положено. Не хотелось пускать этих 2 боровов к моему мини-куперу. Разворотят же. Но что поделать? Может, ордер на обыск спросить? Или это только в отношении жилплощади верно, а к средствам передвижения не имеет никакого отношения? «Надо, значит, надо. Можем найти зацепку», – насупился суровый полицейский. «Ну как тут поспоришь?» Пришлось тащиться вниз к машине и открывать двери. Тут же 2 любопытные морды влезли в салон с разных сторон и стали, на удивление для своих габаритов, Юрка шарить под сиденьями. Вдруг в руках у одного мелькнула знакомая книга в кожаном переплете, и я обрадованно воскликнула. «Вот где она! Я совсем о ней позабыла при перечете!» Что, впрочем, неудивительно. Я в уме считала потери, чтобы прийти в уравновешенное состояние. Не мудрено, что забыла о томике с удивительными картинками. Было бы жалко потерять его в той злополучной квартире. Я протянула руки за пропажей, но полицейский зачем-то прижал книгу к животу. «Нужно ее проверить в отделении на отпечатки», – торопливо сказал мужчина, закрывая за собой дверь машины. Осмотр он явно закончил. «Учитывая, что вы без перчаток, то вы только что собственными отпечатками ее и заляпали. Простите, но это какая-то глупость». Искреннее возмущение развязало мне язык. «Книга не имеет никакого отношения к вскрытию квартиры, впрочем, как и машина. Я, конечно, слышала, что полиция иногда позволяет себе превышать полномочия, но не до такой же степени». «Гражданочка, мы можем привлечь вас к ответственности за клевету и оскорбление чести сотрудников полиции». Второй полицейский захлопнул дверь с таким грохотом, что мое сердце облилось кровью. «Такой поворот мне не понравился. Очень». Поэтому я достала телефон, включила съемку и взяла 2 мужчин в кадр. «Продолжайте», – попросила я. «Начнем со знакомства. Представьтесь, пожалуйста». Мужчины замерли в оцепенении и разом изменились в лице. Тот, что потолще и без книги, дернулся было в мою сторону, но второй его остановил. «Нет». Моя рука слегка дрогнула, но я продолжала снимать. «Сегодня 28 декабря. Выключите камеру». Полицейский, что хотел сгробастать фэнтезийный томик, протянул мне книгу. «Не устраивайте балаган, гражданочка. Мы же как лучше хотим, чтобы нашли взломщика. А книга тут при чем?» «Выключите камеру», — настаивал на своем полицейский, отворачиваясь от объектива. Второй и вовсе закрыл лицо рукой. Хоть я и имела право снимать лиц при исполнении, а полицейские не должны были скрываться, я не стала рисковать и лезть на рожон. Раз Томик отдали, а машину оставили в покое, то я могу забыть об этом недоразумении. Но почему полицейский так в книгу вцепился? Понравилось? Не похоже, чтобы он даже открыл ее. Попрощались мы со служителями порядка в натянутой атмосфере. Одна только мысль утешала меня не хуже ласковой кошки. Все эти невыносимые минуты позади. Можно вытянуть ноги, расслабиться, закрыть глаза, чтобы не видеть перевернутую вверх дном квартиру, и немного отдохнуть. Все равно живу одна, никто не назовет неряхой. Уберусь завтра. Нет сил. «Дзинь!» – звонок в дверь. «Кого еще нелегкая принесла?» Я посмотрела в глазок. Мужчина в форме. «Опять?» «Кто там?» – на всякий случай уточнила я из-за двери. «Ваш участковый. Откройте дверь». Голос мужчины был уставший и внушал доверие. Ксива была открыта в руках. Я осторожно открыла дверь и посмотрела на мужчину в форме, который еле стоял на ногах от усталости. «Вы вызывали полицию на разгром квартиры. У вас все в порядке? Почему отменили вызов и сказали, что ложный? Могу я пройти внутрь и убедиться, что квартира не тронута?» Мужчина посмотрел поверх моей головы и тихо присвистнул. «Уже вижу. Ну что, будем протокол составлять? Уверены, что хотите отменить вызов?» Я не знала, что сказать. В голове крутился рой мыслей, будто кто-то ударил палкой по улью. «Запоздало выяснили, что это сожитель дебош устроил?» – устало спросил участковый. «Нет. Я запоздало выяснила, что полицейские были вовсе не теми, за кого себя выдавали. Но какого черта? Что происходит?» «Понятно. Ваше молчание говорит само за себя. Только осторожнее с агрессивными элементами. Бытовые ссоры с такими лицами часто заканчиваются рукоприкладством. Бросайте его. Вы молода и красива, найдете в 100 раз лучше», – посоветовал участковый, глубоко вздохнув. «Если что, обращайтесь. Я сейчас один на 3 участка, правда, но сделаю все, что смогу». «Обязательно», – язык казался онемевшим и слушался с трудом. Я закрыла дверь за участковым и поплелась к дивану, чувствуя себя встревоженной и облапошенной. Взяла с дивана фэнтезийный томик в руки и спросила вслух. «Неужели весь этот сыр-бор из-за тебя?»